Глава 4. Почему нам сложно открываться и быть собой? Гордыня и высокомерие. Заниженная самооценка. Прочитав предыдущие главы, вы, наверное, уже поняли, что для того, чтобы легко общаться, очень важно, чтобы между собеседниками была атмосфера открытости, доверия, принятия, искренности и безопасности в общении. И для многих интровертов быть открытым и искренним – это камень преткновения. Я замечала, что часто люди, испытывающие проблемы в общении, просто боятся быть искренними и открыться перед окружающими. Хорошо, если у них есть хотя бы один друг, которому они внутренне доверяют, и не боятся быть собою перед ним. Но подчас даже одного такого человека у нас нет. Что же происходит с людьми? Почему так сложно открываться и быть собой? По моим наблюдениям, у каждого такого человека когда-то был прошлый негативный опыт, когда он открылся перед окружающими, а его осмеяли или раскритиковали, или как-то унизили, или обидели. Есть бедолаги, которых угораздило родиться в семьях, где все друг друга обижают, унижают и не упускают возможность плюнуть в душу близкого, как только он ее раскрыл. Такие люди с молоком матери впитали: открываться опасно, нужно уйти в себя, закрыться и никому не показывать себя настоящего. Таким людям сложно, но тоже можно помочь. И в следующих главах мы поговорим о том, как исцелить травмы души, переписать прошлый опыт и научиться снова доверять миру. А пока давайте разберемся, почему мы боимся и не хотим быть искренними, показывать себя настоящего, и как из этого выйти. По моему опыту, когда я стеснялась и боялась общаться с людьми, я интуитивно на каком-то бессознательном уровне чувствовала, что во мне самой есть какие-то качества, которые могут быть неприятными для людей и отталкивать людей от меня. И если я буду открыто проявлять себя, то проявятся эти качества. Люди разочаруются во мне, и будет неприятная ситуация. И самое первое качество, которое отталкивало людей от меня в свое время и мешало мне открываться, это была гордыня. Я не могу сказать сейчас, когда она у меня впервые появилась. Мне кажется, я родилась уже очень гордой. У меня есть воспоминания детства, когда я гуляю во дворе с детишками, совсем малышка, и каждый раз, когда происходит какая-то обычная, детячья ситуация, кто-то из детей отбирает у тебя лопатку, ломает кулич, не пускает играть и так далее. Все остальные дети как-то договариваются друг с другом миром, а я гордо разворачиваюсь, ухожу и играю одна. В то время я еще еле держала лопатку в руках и не особо умела говорить, но моя гордыня, похоже, родилась раньше меня. Как я сейчас для себя понимаю, это пришло с прошлых воплощений и очень портило мне жизнь в детстве и юности. Сейчас, смотря на чрезмерно гордых людей, я прекрасно понимаю и отслеживаю, как дискомфортно чувствуют себя окружающие люди в их присутствии. От такого человека хочется поскорее уйти, спрятаться, прекратить общение. А если это невозможно, после общения остается неприятный осадок, неприятное послевкусие. Таким людям очень тяжело самим и окружающим с ними тоже дискомфортно. При этом я для себя отделяю гордыню и высокомерие от чувства собственного достоинства. В моем понимании гордыня и высокомерие – это всегда чрезмерно высокое мнение о себе и превозношение над другими людьми. И это неприятно всем окружающим. Это нарушение природной гармонии и баланса. А вот чувство собственного достоинства – это нормальное состояние любого здорового человека. Это когда человек ценит, любит, принимает себя и при этом нисколько не превозносит над окружающими и никоим образом не причиняет им дискомфорт. Сейчас модно говорить о том, что у человека обязательно должна быть высокая самооценка. По моему опыту, завышенная самооценка всегда ставит человека в позицию «я лучше и выше вас всех». Такая позиция интуитивно напрягает и раздражает всех окружающих. И такой человек обычно имеет либо совсем мало друзей, либо оказывается вообще в полной изоляции, один на один с собой и своей надуманной исключительностью. Как я рассказывала в первой главе, когда я начала наблюдать за людьми, которые легко и свободно общаются, я прикоснулась к энергетике простоты, легкости и искренности. У моей школьной подруги Оли и у других легких в общении девочек-подружек совсем не было высокомерия. Они были просты, естественны, легки и комфортны в общении. Они никогда не зазнавались, не хвастались, не считали себя какими-то исключительными, не пытались самоутвердиться за счет других. И поэтому с ними было так легко и комфортно. И вот этой светлой, легкой энергетикой простоты и естественности я и напитывалась от них. Как я сейчас для себя понимаю, вообще самооценка у человека не должна быть ни низкой, ни высокой. Она должна быть здоровой. Простой, здоровой, естественной. Сейчас я считаю ужасной глупостью попытки показаться лучше, круче, чем есть на самом деле. Самоутвердиться, похвастаться, доказать свою значимость. Жизнь устроена так, что как только мы пытаемся выпендриться и превознестись, нас сразу опускают с небес на землю. Иногда легко и в шутку опускают окружающие. А иногда тяжело провозят мордой об асфальт, чтоб больше не выпендривался и не зазнавался. И люди, несбалансированные в области самооценки, так и живут всю жизнь, как на качелях. То взлетают ввысь, то опускаются ниже плинтуса. И в этом нет радости, нет покоя, нет гармонии, нет баланса. Мне, наверное, повезло, что в своей жизни я встречала множество людей здоровых в плане самооценки и напиталась их энергиями и стала такой же, как они. Сейчас мне очень нравится пребывать и общаться с людьми из состояния простоты, естественности и легкости. У меня нет заниженной самооценки, чувства собственной неполноценности, ни гонора, и окружающим легко со мной. Для себя внутри я знаю, что делаю нужное, важное, полезное дело для людей. И внутри ценю, принимаю себя и нахожусь в согласии с собой. При этом стараюсь никогда не хвастаться перед другими людьми, не превозноситься. Я стараюсь даже никогда не рассказывать случайным знакомым или где-то в новом обществе, что я медийный человек и пишу книжки, чтобы не смущать людей, не ставить их в неловкую ситуацию. И если в разговоре случайно всплывают какие-то факты обо мне, которые невольно заставляют окружающих чувствовать свою ущербность, я обычно сразу перевожу все в шутку и таким образом разряжаю атмосферу. Например, если разговор заходит о профессиях, и мне приходится сказать, что я больше 30 лет проработала переводчиком и преподавателем английского, меня обычно сразу спрашивают: «Так ты свободно говоришь по-английски?» И я обычно сразу же вспоминаю шутку. «Do you speak English?» «Do you, do you?» «Но хреново!» И ситуация разряжается смехом. Скромность, простота, естественность, юмор – вот те качества, которые помогают мне находиться в гармонии с природой и окружающими людьми. И благодаря этому все, кто меня знают, говорят, что им легко и комфортно со мной. Для себя я кратко сформулировала такие принципы, как я их называю, «золотые формулы», «золотые слова». Самооценка не должна быть ни высокой, ни низкой, она должна быть здоровой. Простота и естественность равно легкость и комфорт в общении. Будьте проще, и люди к вам потянутся, как говорили классики. Другая крайность, которая также создает сложности в общении, это заниженная самооценка и комплекс неполноценности. Бывают люди, которым кажется, что они хуже всех остальных, и окружающим будет неинтересно, неприятно, бесполезно общаться с ними. Ощущение собственного ничтожества закрывает их в собственный панцирь и делает отшельниками. Когда такие люди пытаются идти на контакт и проявлять себя, собеседники подсознательно считывают их заниженную самооценку и просто отражают то, что люди с заниженной самооценкой о себе думают сами. Со временем окружающие начинают и сами верить в то, что мы ничтожество, если такое убеждение сидит внутри нас, и начинают соответственно к нам относиться. И это тоже вечные качели. Очень часто завышенное самомнение и ощущение собственной ничтожности – это близнецы-братья, две стороны одной медали, которые всегда идут по жизни рука об руку. Общение на вечных качелях становится болезненным и затруднительным для всех участников беседы, и это тоже дорога в никуда. Вечное одиночество. Из этого есть выход, и помочь таким людям можно. Если вы узнали себя в примерах, описанных в этой главе, обратитесь к следующей главе, в которой мы научимся проводить терапию, исцелять и гармонизировать свою самооценку и отношения с окружающими.